Афина, медленно проговорил Фортунату, в первый раз обращаясь к ней неофициально, в преступном мире зачастую правит случайность. За пределами книг и фильмов преступных гениев встретишь очень редко. Часто планируют так: отправляйся в такое-то место, вытащи пистолет, забирай деньги и уходи. Очень примитивно. А выходит совсем не так, случается непредсказуемое. Вдруг, откуда ни возьмись, появляются люди, или жертва ведет себя не так, как ожидалось, и тогда наступает хаос. Я хочу сказать, мы не можем с уверенностью утверждать, что у этого убийства был четкий мотив. Единственное, что могу сказать, мы сделаем все, что в наших силах, стукнув по столу кулаком, уверенным тоном произнес шеф. У пострадавшего были дети, верно? Одна дочь. Диос мио, промолвила Глэдис. Боже мой. Бианко молча покачал головой, погрузившись в видение мести. Полицейский не может обещать, проговорил он наконец. Но до того, как это кончится, он шевельнул ладонью, мол, хватит об этом говорить. Не нужно было заводить разговор на эту тему. У меня портится настроение, и я не хочу загубить вечер. В понедельник запрошу копию дела и посмотрю, чем могу помочь. Норберто! Громко крикнул он. «Шампанского! Принеси-ка мне нашего! Девочка должна попробовать аргентинского, чтобы увидеть, что нам не в чем извиняться перед французами!» Густаво отдохнул и теперь лающим голосом завел сентиментальную кафетин де Буэнос-Айрес, выводя звонкие ноты меланхолических воспоминаний о кафе, где он познал, что такое жизнь. «Это у него получается лучше», — заметил шеф. «Он распивается». Принесли шампанского, и они выпили за приезд доктора Фаулера в Буэнос-Айрес. Потом наступил черед шефа петь. Прошло столько лет, а вид шефа в его актерском смокинге не переставал казаться Фортунату комичным. Бианко откашлялся и сделал большой глоток воды. «Рука в руке!» — скомандовал он музыкантам, и они заиграли классическую мелодию, которой было не меньше 70 лет. Шеф запел, и его лицо приняло надменное, почти высокомерное выражение. У него теперь было настоящее полицейское лицо. «Кара де полиция!» «Это одна из самых классических», — пояснил Фортунату. «Я ничего не могу разобрать. В ней много лунфарду, а рассказывает она вот что. От певца уходит к богатым бездельникам его женщина. Она швыряет их деньги в уличную толпу и делает это, будто кошка, забавляющаяся с несчастной мышкой. Человек раздавлен, но он не сдается. Он говорит, что когда ты стар и некрасив, и тебя выкинули на улицу, как отслужившую мебель, не забудь, что у тебя есть друг, который все равно поможет советом, даст тебе в долг или сделает все, что в его силах». Фортунато ласково посмотрел на нее. Он все еще любит ее. Гринго вскинула голову, и ее настороженность смягчилась в сентиментальной улыбке. — Это прекрасно. — Да, — ответил он, — это прекрасно. Под аплодисменты шеф вернулся за столик и пустился в пространные рассуждения о танго и вредоносном влиянии рок-н-ролла. От гриля ничего не осталось, и Фортунату заказал еще вина. Шеф пригласил Афину танцевать, и, сбившись поначалу несколько раз, она на протяжении 2 минут старательно повторяла основные па. Фортунато с удовольствием смотрел, как она застенчиво улыбалась, когда он с женой Бианко поравнялся с ними, и когда начался следующий танец, он, как само собой разумеющееся, пригласил сеньору доктор. Церемонный кивок, пальцы сплелись, вторая рука осторожно поддерживает ее плечо. Он пытался скрыть волнение, расточая комплименты и показывая следующие па, и общая для двоих неловкость помогла ей забыть о ее загадочной отдаленности и стать молодой женщиной в баре Буэнос-Айреса, танцующей с мужчиной, вполне годящимся ей в отцы. В какой-то миг ему захотелось поцеловать ее. Они ушли в 3 часа, когда кофе уже был бессилен побороть ее усталость. Книжные лавки на Курьентес закрылись, и в темных закоулках и улочках зарыскали тени вороватых элементов большого города. По Пласа Мисереррес вокруг пьедестала величественной статуи расписанного лозунгами против Международного валютного фонда, слонялись банды малолетней уличной шпаны, высматривая жертвы. Афина давно уже не произносила ни одного слова. И Фортуната снова пришла на ум вся абсурдность этой ситуации. Убийство Уоттербери, смерть его собственной жены, и он между Сциллой и Харибдой обоих событий. Он покосился на Гринго. Ее голова откинулась на спинку сиденья, рот полуоткрыт. Она спала безмятежным сном праведника. Скользившие по коже тени делали ее совсем юной и похожей на ребенка. «Для тебя все так просто», — ласково проговорил он. «Съешь несколько бифштексов, напишешь отчет и отправишься домой. А мы? Нам придется остаться и жить в этом борделе». Глава восьмая. На следующее утро Фортунату был занят обычной полицейской работой. Два месяца назад опрокинулся перегруженный грузовик, и серьезные травмы получил пешеход. Теперь страховая компания хотела, чтобы дело исчезло. «15 000, — сказал адвокату Фортунату, — и в следующий раз соблюдайте правила безопасности». Накануне был задержан мелкий мошенник, и его адвокат пришел договориться, прежде чем его арест будет официально оформлен. 2 500, — назвал цифру Фортунату. Серия квартирных краж на западной границе района означала, что кто-то занимается грабежами на свой страх и риск, и Фортунато отрядил инспектора Николоси заняться этим вопросом. Можно было быть уверенным, что Николоси будет идти по следу до тех пор, пока не арестует преступника. Николоси — отличный полицейский, но его портил один недостаток, не позволявший доверять ему. Он был честный полицейский. В самый разгар дня в дверях появился Фабиан. Сегодня он являл собой почти верх респектабельности. На нем был темно-красный пиджак и черный свитер с высоким горлом, но впечатление портил безвкусный бронзовый медальон на толстой цепи. — Что это за цепь у тебя, Фабиан? — Возвращается стиль 60-х, Коми. Если я собираюсь вращаться среди молодежи и находить... Фортунато поднятой ладонью остановил его. — Нет, Фабиан, придержи свои вирши. Для подростков в танцевальных клубах, а у меня дел по горло. — Совершенно верно, комиссарио. — И я хочу предложить помощь. Фабиан вошел в кабинет и притворил за собой дверь. На лице у него промелькнула ухмылка Ромео. — Поскольку вы человек, обремененный кучей обязанностей, я подумал, что, возможно, мне следует помочь нашему доктору с делом Уоттербери. Жестом поднятой руки он остановил возражение, принимая во внимание, конечно, что к этому делу нужно подходить, как вы выразились, тихо, и что у вас есть свои источники информации, я подумал, что, так сказать, в порядке развлечения доктора Фаулер я мог бы уделить ей сколько-то своего времени и показать ей, какие мы хорошие хозяева. Может быть, познакомить ее с тем, как работает полиция Буэнос-Айреса, показать город, его культурные сокровища. Фортунато указал на дверь. — Иди, Ромео, иди. — Я только предложил помощь. — пробормотал Фабиан, пятясь к двери. — Иди! — Она миленькая девочка, Коми! — Иди! Афина провела утро в участке, изучая дело. Фортунато время от времени заглядывал в комнату, предлагая кофе или отвечая на вопросы. Она строчила страницу за страницей, и это начинало тревожить Фортунато. После обеда они совершили несколько поездок по городу. Сначала нанесли визит судье Дуарте, который дежурил, когда обнаружили тело Уоттербери. Дуарте всем своим видом подходил для такой работы: светлокожий, угрюмый мужчина лет 50. Он мало говорил и производил впечатление безупречной честности. На стене его кабинета красовались грамоты общества юристов и ротари-клуба. Но верным слугой закона он не был. Он был неимоверно изобретателен в организации следственных действий таким образом, чтобы они проходили мимо очевидного. Или проводились такими формальными нарушениями процессуального кодекса, что затем ничего не стоило дезавуировать следствие в суде. И когда приходило время отправить дело в долгий ящик, Дуарте умел так его запрятать, что оно ложилось на дно глубже Титаника. В этот день он демонстрировал самый высокий класс владения этим искусством. Даже когда Гринго перегнула палку, напирая на справедливое возмущение ее правительства, Дуарте остался верен себе.